потом осмотрел лагерь, вернулся и забрался в спальный мешок. Женя ушел очищать свою магнитную обсерваторию от снега. Оказалось, что в магнитном теодолите лопнул волосок. Это нарушило работу Жени. Петрович очень огорчен незначительной глубиной моря в том месте, где мы сейчас дрейфуем. Дно лишь в 162 метрах от нашей льдины. Женя подсчитал, что за 43 часа станция продрейфовала 22 мили. Такой скорости у нас не было за все время с начала дрейфа от Северного полюса. Я на всякий случай приготовил клипер-бот и байдарку. Кренкель чувствует себя все еще плохо. Петр Петрович дал ему бром. Теодорович принял лекарство и лег спать. Он жалуется на сильные боли в груди. Я открыл бидон со стеклами к фонарям, принес в палатку, отогрел их и протер. Однако спустя час стекла лопнули. Пришлось опять идти на базу. Вот неудача. Вечером слушали последние известия по радио. С большим вниманием следим за героической борьбой испанского народа против внутренней контрреволюции интервентов. По радио нам рассказали, как московские школьники встречали Новый год в колонном зале Дома Союзов. Я вспомнил свое невеселое детство. Мы все росли как дикари, встречали Новый год на берегу моря среди пьяных матросов и рыбаков, картежников. Ничего, кроме грубой ругани, не слышали. Радуюсь за нашу счастливую советскую детвору. Еще больше светит заря, показалось и наше полярное солнце, маленький огрызок луны. Окончился день новой неудачи. Вылился бензин из бидона. Очень досадно. К горючему мы на своей станции относимся как к собственной крови. Без керосина и бензина мы не сможем продолжать наши научные работы. 7 января. Раскрыл базу номер 3. Достал оттуда мешок с запасными торбосами, меховая обувь, и последнюю шелковую веревку для крепления лебедки и разных хозяйственных дел. Остальные веревки мы затратили на устройство троллейбуса. Петрович испортил свои торбоса, так как перед наступлением полярной ночи он использовал их как овощехранилище. У нас был свежий лук, и Шершов убрал его в торбоса. Мы вспомнили об этом только во время сильных морозов, когда лук уже превратился в какую-то вонючую кашу. Мы все дальше уходим от острова Рудольфа и уже не всегда хорошо слышим его. Эрнст сильно беспокоится по этому поводу. Связь с радиостанцией Баренцбурга на острове Шпицберген нас не удовлетворяет. Там нет опытных радистов. Давление барометра снова начинает падать. Ветер усиливается, опять нас будет засыпать снегом, и придется каждые полчаса выходить с лопатой, чтобы пробивать выход в снежных сугробах. Пурга дала нам передышку только на одни сутки. Мороз доходит до 33 градусов. Когда идешь против ветра, лицо режет как ножом. Все наши разговоры в палатке сводятся к одной и той же теме — солнцу. Сколько радости приносит это светило, к которому мы на земле относимся слишком равнодушно. Только пожив на льдине в полярную ночь, можно так радоваться первым проблеском солнечной зари. Из Москвы пришел запрос. Там удивлены скоростью нашего дрейфа и просят подтвердить наши координаты, нет ли ошибки. Я ответил, что все правильно, скорость дрейфа именно такова, как мы сообщили. 8 января. Ночью проснулись и долго вели разговоры о том, что нам не дадут дрейфовать до 70-й параллели. А нам очень хочется пройти такой большой путь на льдине. Рассчитываем, что на 70-м градусе северной широты мы будем в марте. Мы понимаем, что быстрый дрейф начинает беспокоить Москву, и там уже готовится к снятию нас со льдины. Передают, что к нам выходит зверобойное судно «Мурманец», которое будет патрулировать вдоль кромки льда. Мы сообща обсудили это известие. Особенно оно обрадовало Теодорыча, к которого все больше и больше беспокоит ухудшение связи с Рудольфом.